Я не помнил, что было раньше. И осознал себя, когда темнота вокруг приобрела объем, как иногда бывает во сне. Объем этот казался огромным, а темнота кристально-прозрачной. Она была черной и вместе с тем абсолютно ясной. Мой взгляд проникал в нее далеко, невероятно далеко, как никогда раньше, и во все стороны сразу, как не бывает вообще. Чернота словно бы блестела. Не знаю, как объяснить, но казалось, что она сделана из крепчайшего алмаза, бесконечно огромного и несокрушимого. И я сам, и все остальное было просто игрой света внутри этого алмаза. То здесь, то там, как бы самозарождались узелки света, завязывались разноцветные огоньки. Я говорю «как бы», потому что мне было понятно, свет не может зародиться в этом алмазе сам. Он должен откуда-то прилететь, чтобы отразиться от невидимых граней. И это значило, что я сам уже отразился от них и в очередной раз несусь сквозь вечную пустоту в поисках своего дома. Или хотя бы чего-то такого, с чем у меня имеется давняя и прочная связь. Мерцающие вокруг узелки света можно было рассматривать в подробностях. Внимание сразу переносило меня к ним, заставляя их разворачивать передо мной свой смысл. В пустоте играли два дракона. Они были невероятной, тончайшей красоты, и игра их тоже казалась нежной, похожей на любовную ласку, соединенную с чем-то вроде партии в замысловатые шахматы, только без доски и фигур. Я сам не заметил, как стал одним из них. Это было жутко и приятно. Я наугад сделал ход в их непонятной игре. Ходы в ней совершались простым изъявлением воли. Тут же все вокруг сделалось грозным и страшным, словно я рухнул в ад. А дракон, игравший со мной, превратился в жуткого мучителя, и его длинные белые усы стали источником пронзающей меня боли. Я сообразил, в чем дело. Много лет назад, еще учась в финансовом, я поговорил с одним размашисто крестившимся священником с командирскими часами на руке, и тот сообщил мне, что на национальном флаге Китая изображен враг рода человеческого – дракон, он же древний змей. «В китайской культуре», – сказал я тогда в ответ, – смысл этого образа совсем другой и означает небесную силу. И вообще, китайскому дракону больше лет, чем любой из трех голов христианства. В те дни я общался с большим числом людей и слышал от них много интересного. Но слова священника, оказывается, запали мне в душу и только сейчас сработали, отрезав от открывшегося мне мира. Дракон не хотел быть врагом рода человеческого. Я сам вынуждал его к этому, и он защищался как мог. Я вдруг понял, что вся моя память стала узорами света и была уже не внутри меня, а вокруг. Собственно, все, что я видел, и было памятью. Я прыгал между узелками света, заглядывал в разные замочные скважины, причудливые и страшные, мрачные и пестрые. Сейчас я уже плохо их помню. И отовсюду меня гнали прочь, как это сделал дракон. Так продолжалось очень долго, но огни вокруг постепенно делались все тусклее, и, не найдя себе нового пристанища, я в конце концов остался один. Света вокруг больше не было, а я все еще был. И я уже понимал, что угаснуть и забыться навсегда у меня не выйдет. В реальности просто не было такой опции. Только теперь мне стало ясно, какую чудовищную ошибку я совершил, решив умереть по своей воле. «Я буду вечно падать в эту черноту», — догадался я. «Вечно, без всякой надежды. А ангелы и черти будут напрасно ждать меня где-то в другом месте. Ни пуха, ни пера, как и было сказано. Я не был нужен в этой тьме никому. Никому». Тут просто никого больше не было. Чем глубже я опускался, тем несомненнее это становилось. Надвигавшееся на меня вечное одиночество показалось мне невыносимо страшным. Хуже этого не могло быть ничего. А потом я понял, что вслед за мной во тьму спускается преследователь. Он держался у меня за спиной, или, вернее, за границей поля моего внимания, но иногда становился заметен. Сначала я думал, что это оптический эффект, что-то вроде стеклянистых червячков, проплывающих перед глазами при взгляде в небо. Но потом, когда неясное содрогание темноты на периферии моего взгляда повторилось несколько раз, я стал следить за ним внимательнее и внезапно различил нечто похожее на фигуру ныряльщика. Это был не человек. У него была огромная голова, вернее, клубок чего-то вроде змей или дредов, и больше всего он напоминал черную медузу, из центра которой, кроме щупалец, росло тело с руками и ногами. Ныряльщик управлял своим движением словно в воде, и я понял, что он широкими кругами спускается вслед за мной в бездну, все время стараясь оставаться невидимым. Сказать, что я испугался, значит не сказать ничего. Одиночество, только что ужасавшее меня, теперь показалось мне раем. Мне сделалось так страшно, что я чуть не задохнулся. Почему-то я решил, что это сам дьявол, лично явившийся за душой самоубийцы, и чем нелепее казалась такая мысль уму, тем крепче верило в нее сердце. Дьявол хотел превратить меня всего без остатка в чистый страх и сожрать его. И это у него почти получилось. Я, кажется, стал делать какие-то резкие рывки, кидаться из стороны в сторону. Это были не физические движения тела, которого я не ощущал и не видел, а скорее метания, охваченного ужасом ума. Как бы там ни было, я спугнул своего преследователя. Его не было больше видно. На несколько минут я успокоился и даже, помню, с сарказмом вспомнил об уютных земных ужасах, вроде генерала Капустина, которые и привели меня в эту вечную ночь. Это, правда, было очень смешно. А потом мой преследователь опять мелькнул в темноте. С другой стороны и ближе, много ближе. Он играл со мной, как кошка с мышью. Никто не мог мне помочь. И тогда я вспомнил про золотого жука. Это ведь была единственная сущность, в которую я действительно верил. Даже, наверное, любил. Неужели он не придет мне на помощь? Ведь этим жуком был я сам. Когда-то это казалось игрой. Но ничего серьезнее в моей жизни, как выяснилось, не было. И умереть решился я из-за этой игры, вернее, из-за своего проигрыша. Неужели не поможет даже мой жук? И вдруг вокруг зажегся тусклый золотой свет. В нем не было ничего угрожающего, но мой преследователь сразу метнулся куда-то в сторону и исчез. Свет не походил на те огни, что я наблюдал прежде. Его источник был невидим, он находился у меня за спиной. Сияние сделалось ярче, и я различил перед собой черный человеческий силуэт, окруженный золотым нимбом. Сперва я испугался, решив, что вернулся мой преследователь, а потом понял, что это моя собственная тень в потоке золотого света. Выглядела тень жутковато, наверное, она испугнула человека-медузу. Я вспомнил виденную в школе открытку с изображением золотого оклада Рублевской Троицы, отдельно от иконы. Три черных контура среди сверкающего кованного золота. Я подумал тогда, что это идеальный культовый объект для черной мессы. Сейчас я просто назвал бы его хорошей инвестицией. И вот теперь эта детская мысль бумерангом вернулась ко мне. Я и не догадывался прежде, что моим восприятием управляет столько разных червей и вирусов. Теперь я словно попал на эту открытку сам. У меня была черная тень, но не было тела. Впрочем, не так ли именно и должны обстоять дела в этом пространстве? Затем я понял, что мне задают вопрос. Слов я не слышал, но каким-то образом понял смысл. «Тебе нужна помощь?» «Да», — ответил я тем же странным способом. «Ты «Золотой жук? Как тебе угодно?» Я сообразил, что со мной говорит не тень. Неясная сущность находилась позади меня, там же, где источник света. Неудивительно. Татуировка Ксаубак была у меня на спине. Хотя у меня теперь не было спины. Память о телесной геометрии оставалась. Я попытался обернуться и посмотреть на говорящего со мной, но было не совсем понятно, как это сделать в бесплотном качестве. Тогда я представил себе, что стою в ванной и через плечо разглядываю жука на своей спине в зеркале. Как ни странно, это сработало. Я увидел подобие длинного золотого рога и овальную голову, от которой тот отходил. Судя по голове, жук был огромен. Его рог был нацелен прямо в меня, из него бил конус золотого света, в котором я висел. Но я рассматривал все это очень недолго. Рог и голова исчезли из моего поля зрения, и сколько я ни старался, я больше не мог их обнаружить. Передо мной остался только черно-золотой отпечаток моей собственной тени. «Ты хочешь умереть?» «Уже нет», — ответил я. «Это была ошибка?» «Да, да», — согласился я, — «глупая ошибка. Твой друг желает тебя спасти», — сообщил жук. Я решил, что он говорит про себя. «Каким образом?» «Твоя жизнь, твоя судьба, твоя смерть — просто записи. Их можно обновлять. Твой друг изменит твой каркас, уберет причину, из-за которой ты страдаешь и ищешь гибели. Но для этого надо, чтобы ты разрешил это сделать. Ты должен согласиться». «И что случится дальше?» «Как только изменится твой каркас, — сказал жук, — изменится и твой пергамент». Можно было подумать, это что-то объясняло. Но я уже начинал понимать логику происходящего. Я ведь искал золотого жука, и я его нашел. Пергамент был, несомненно, заимствован из рассказа Эдгара По. Там был чертеж с черепом, козленком и длинной шифрованной надписью. Его следовало прогреть на огне. Это слово выбрал не жук. Он вряд ли читал По, а моя собственная память, сквозь которую он каким-то образом пропускал свои странные смыслы, превращая их в ясную мне речь. «Новый пергамент?» — спросил я. «Там будет тайный шифр, карта?» «Да, да, будет», — согласился жук. «Новый шифр и новая карта». «Карта чего?» «Тебя». «Новая карта тебя. Новые надписи». «Что со мной случится?» «Ты вернешься в мир», — ответил жук. «У тебя будет другая судьба, но в целом все останется по-прежнему. В твоей жизни не будет роскоши, но сохранится много скромных удовольствий. Ты будешь счастлив в любви, гораздо счастливее, чем сейчас. Я вижу на твоем пергаменте, что ты должен встретить родственную душу. Ты согласен принять помощь?» Это определенно выглядело лучше вечного падения в черную бездну. Но все же я задумался, и надолго. Золотое сияние стало понемногу меркнуть. «Согласен», — сказал я наконец. Сияние погасло. Стало совсем темно. Я с ужасом понял, что упустил свой шанс, и теперь точно утону во мгле. Но тут в моих ушах раздалась резкая музыка, прямо какой-то утренний бодряк, и я увидел совершенно неуместную в этом мрачном измерении рекламу кабельного телевидения. «Не дождетесь. Оптимистический канал». Розовая надпись проплыла мимо, потом вернулась, зацепила меня невидимым крюком и поволокла за собой вверх, туда, где на немыслимой высоте, над черными глубинами, осталась поверхность знакомого мира. И жизнь, моя сложная, горькая жизнь.